Просмотр записи полезной информации не принес. Славик вскоре заскучал и начал перематывать файл на скорости 32. Бабочки, птички, привычные суйки и грачи. Сильным порывом ветра сломала ветку одной из берез. Один раз между деревьев мелькнула буроватая тень. Судя по размерам, некрупное животное. Лисица, заяц, барсук. Никакой экзотики наподобие динозавров или агрессивных инопланетян камера не запечатлела. Немного осмелев, Славик теперь не задвигал клетку на ту сторону черенком швабры, а ставил руками, делая полшага вперед. Правая нога ставится на траву там. Быстрый наклон и сразу шаг назад в квартиру. Попутно успел сорвать одуванчик и полдесятка травинок, изучить на досуге. Сутки наблюдений показали. За дверью вроде бы безопасно. Морские свинки не заболели, зверьков никто не сожрал. Время там течет с аналогичной скоростью, как в мире реальном. А самое главное, клетку можно преспокойно перемещать туда-обратно. Предполагаемый барьер между квартирой и той стороной отсутствует. Логика подсказывает, что и вышедший туда человек сумеет вернуться беспрепятственно. Попробовать? Положить между дверью и косяком кирпич или заблокировать ее стулом, чтобы не захлопнулась? Быстро прогуляться по поляне, затем сразу обратно? Вроде бы плевое дело, а боязно. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Однако некоторые меры предосторожности обязательно следует предпринять. Вот мы как сделаем. Славик взял бумагу, ручку и написал адресованное Сереге письмо, где попунктно изложил хронологию событий от первого похода в Альфа-банк до методической цепи любительских исследований. Положил листки посреди стола на самом видном месте, придавил заварочным чайником, затем позвонил в дверь соседям напротив и попросил на время взять запасной комплект ключей от квартиры. Славик якобы собрался за город, а к нему должны зайти родственники. Вы не против передать им ключи? Большое спасибо. Подробно объяснил, как выглядит Серега с Натальей. Соседка Фаина Андреевна повздыхала. Так жаль, что Людочка умерла. Сколько лет жили под одной крышей. Вы, Слава, заходите на чашечку чая как-нибудь. Вы Людочке родной внук? Ах, племянник! Да-да! К ней редко заходили родственники. Этап третий. Набрать на сотовом Серегин номер и бодрым голосом сообщить, что если они соберутся в гости, а Славика не окажется дома, пускай обратятся в квартиру 46 и заберут ключи. Соседка в курсе. Понял? Ну и отлично. Пока. Теперь, если не получится вернуться обратно, хоть один человек будет знать, что произошло. Серега вначале не поверит, но если откроет дверь, то мигом убедиться, что старый приятель не пал жертвой шизофрении. Ключ придется оставить в скважине. Надо было дубликат сделать, балбес. Один вопрос. Подойдет ли сделанная в доме быта копия ключа к такой двери? Не исключено, что в оригинал встроены какие-нибудь микросхемы, приводящие в действие механизм замка. Паранойя, паранойя. Отставить конспирологию. Надо подумать, что взять с собой. Пускай грядущая экспедиция туда должна продлиться всего 2-3 минуты. Минимальный лесной набор. Нож и фонарик. Может, найти какое оружие посерьезней? Тесак? Да ну, незачем. Сотовый обязательно. Проверим, работает ли за дверью связь. Фотоаппарат на всякий случай. Хватит? Славик остановился перед буфетом и, сам не зная зачем, отправил в карман две шоколадки Марс. Обычно он брал их на работу, слегка перекусить. В прихожей надел высокие ботинки. Не в тапочках же идти. Быстро спустился во двор. Возле угла арки валялись несколько кирпичей. Один из них сыграет роль предохранителя от случайного захлопывания двери. Уровень подготовки не хуже, чем во времена первого выхода человека в открытый космос. Пускай и масштабы заметно помельче. Кажется, все предусмотрел. 2 минуты, напомнил себе Славик, поворачивая ключ. И сразу назад. Клетка на месте. Свинки развалились на подстилке. Дрыхнут в тенечке. Аккуратно кладем кирпич, проверяем. Закрыть дверь не получается. Славик выпрямился, закрыл глаза и шагнул вперед, будто в ледяную воду с трамплина прыгал. Оглянулся, едва не заорал в голос. Прямоугольного дверного проема за спиной не было. Инстинктивно кинулся обратно. Споткнувшись, перевернул клетку со свинками, камнем влетел в знакомый полутемный коридор и от души приложился о противоположную стену. Полушепотом матерясь, сполз на пол. «Распроедрена, мать!» — Славик ощупал лоб. «Справа над виском порядочная ссадина. Скоро шишку надует. Аккуратней надо!» Вторая и третья попытка оказались более успешными. Эмпирическим путем было установлено, что если из квартиры та сторона, равно как и тамошний пейзаж, прекрасно видны, то, глядя оттуда, проход незаметен. Его отличают лишь два большущих валуна. Справа красноватый, гранитный, слева грязно-серый, с белесыми вкраплениями кварца. Делаешь один шаг и мгновенно перемещаешься из той реальности в дом. Заинтересовавшись, Славик обошел валуны и попытался пройти между ними с противоположного направления, как бы из квартиры. Никакого эффекта. Поставил клетку с напуганными свинками, как положено, на пластиковое днище и легонько подтолкнул ногой. Половина жилища мастера с Маргаритой сгинула, его будто разрезали надвое. Из пустоты появилась усатая мордочка. Оставшаяся часть туловища морской свинки находилась за невидимой границей, разделявшей тут и там. Не дать не взять чеширский кот с его знаменитой улыбкой. Ну и приколы. Забыв про назначенные 2 минуты, Славик уселся на красный валун, вынул из кармана пачку с сигаретами, закурил, отметил, что руки подрагивают. Разумеется, нехилый стресс. Выбрасывать здесь бычок не решился. Перешагнув через клетку, вернулся в квартиру, еще раз подивившись стремительности перехода, и выбросил окурок в унитаз. Потом решительно направился обратно. Отходить далеко от камней не стал. Максимум 20 шагов. Внимательно огляделся по сторонам. Подтверждается исходная теория. Это лес средней полосы с подобающим любому нормальному лесу звуками и запахами. И, безусловно, это земля, а не какая-нибудь Альфа-Центавра. Сила тяготения привычная, дышится легко. Солнце ничем не отличается от солнца там, в смысле в Питере. На обширной, 50 метров в радиусе поляне, полным-полно одуванчиков. Значит, на дворе июнь или начало июля. И уж подавно на Альфа-Центавра или в любом другом чужом мире не должны расти сосны, березы или боярышник. Вон сколько кустов на дальней стороне лужайки. Привычные комары. Уже раздавил 3. Что с сотовой связью? Понятно, сигнала нет. Моторола и навороченный айфон показывали одинаковый результат. Славик активировал коммуникатор сразу после того, как забрал из банка и вставил прилагавшуюся симку. Однако звонков или текстовых сообщений за минувшие дни не дождался. Включил встроенный в айфон GPS-навигатор. Тишина. Ни одного спутника в зоне приема. А это выглядит подозрительно. Даже если предположить, что дверь ведет в глухую сибирскую тайгу или необжитые чищобы центральной Канады, система GPS должна работать. Она не зависит от узловых приемопередающих башен ретрансляторов сотовых операторов. Хватит для начала. Вместо нескольких минут провел здесь едва ли не полчаса. Незачем рисковать. Славик поменял аккумулятор и карточку на видеокамере. Взгромоздил клетку на плоский сероватый валун. Тут повыше, вдруг удастся заснять что-нибудь поинтереснее, прошмыгнувшего в кустах лиса. Сделал несколько фотографий и запер дверь. Фух! Славик рухнул на сиденье кухонного уголка и ладонью вытер пот с лица. На указательном пальце остался мазок крови. Ссадину, полученную во время первой неудачной попытки обследовать мир за дверью, надо было хоть перекисью промыть. Я сейчас рехнусь. Внезапно навалилось чувство резкой усталости, словно целый день мешки с цементом таскал. Объяснимо. Последний час в крови бушевал адреналиновый шторм. Не каждый день приходится играть роль Христофора Колумба, ступившего на берег Терра Инкогнито. Спектакль, правда, даже на школьную самодеятельность не тянет. Дрожал, как кролик, завидевший волка. Все до единого герои фантастических книжек померли бы со смеху, завидев взмокшего Славика, пытавшегося всего-навсего заглянуть в соседнее измерение. Иное время, другой мир, нужно подчеркнуть, недостающее вписать. «Идите вы все лесом!» — искренне возмутился Славик, отгоняя не кстати явившееся видение литературно-кинематографических Конанов-варваров, капитанов-бладов и прочих уоррент-офицеров Рипли. «Я не герой, я токарь. И медсестра еще. Операционная, ясно?» Встал, недовольно оглядел содержимое холодильника, посчитал остатки денег. «Ай-яй, скоро придется опять топать в банк. Больше половины истратил на видеокамеру. И решил, что нет смысла умирать от голода из-за проклятущей двери. Схожу, закуплюсь как следует. Вдобавок в магазине живые люди. Хоть с продавщицей можно пообщаться. В квартире от одиночества скоро с ума сойдешь. Может и впрямь жениться? По совету Валентины Васильевны. Приданое это за женихом. Ого-го какое! Письмо Сереге надо со стола убрать и спрятать в ящик буфета под салфетки. До следующего путешествия туда. В том, что таковое обязательно состоится, Славик не сомневался. Его начало глодать нешуточное любопытство. Да и наблюдения подтвердили. Зримой опасности по ту сторону нет. Или таковой? До времени незаметно. Ага.